Четвертое интерлюдия. Снег шел три дня, не переставая. Корнеев поднимал меня чуть свет и все время подгонял. Хотел пройти как можно больше, пока не кончился снегопад. За день мы делали по три короткие передышки по четверть часа. До зимовья добирались уже в темноте. От усталости я едва мог отстегнуть лыжи. Несколько раз я видел белок, а во время одной передышки лось подошел к нам совсем близко, остановился за кустами метрах в трех, внимательно посмотрел и двинулся дальше, величаво покачивая своей короной. Пару раз нам встречались медвежьи следы. Каждый раз Корнеев присаживался на корточки и долго их рассматривал. К вечеру шестого дня он опять умчался вперед. Лыжня шла под откос, в ложбину. Лыжи катились сами собой, я даже притормаживал немного. Солнце тускнело, опускалось в дырявые облака на горизонте. Золотисто-розовые лучи едва просвечивали сквозь облачное кружево, таяли, растворялись. Вот последний луч полоснул горизонт, точно разрезал и исчез. Лес только что голубой и розовый, сказочный, сделался серым и тусклым. Большая птица пролетела очень близко. Так близко, что я почувствовал щекой движение воздуха под ее крыльями. Едва различимый в сумерках порскнул из-под лыж какой-то зверек, подняв снежный фонтан. Тайга больше не боялась меня, а я все меньше боялся ее. Лыжня вывела на небольшую полянку. На краю ее стояла огромная старая ель. Тяжелые раскидистые еловые лапы шатром опускались до самой земли. Возле ели, спиной ко мне, опираясь на палки, стоял Корнеев, медленно водил головой из стороны в сторону, приглядывался, принюхивался, напоминая породистую охотничью собаку. «Здесь спать будем. Пещеру нароем», — сказал он, не оборачиваясь. «Где здесь?» — не понял я. «Прямо здесь, говорю тебе, пещеру нароем». Зимней ночью в тайге, по которой ходят медведи в минус 20, он хочет спать в снежной пещере. «Ты так уже делал?» — спросил я со слабой надеждой, что он пошутил или я не понял. «Снимай лыжи, копать будем», — приказал Корнеев. То лыжами, то мисками мы копали час с лишним, пока не выкопали под елью яму метра два в ширину и метра полтора в глубину. Из выкопанного снега Корнеев соорудил вокруг ямы бортик, пропустил внутрь меня, залез сам и залепил снегом проход в бортике. Костер развести он не разрешил, достал из рюкзака два здоровых куска зайчатины, остатки нашего вчерашнего ужина, сел на рюкзак, протянул мне один. Пожевав холодного мяса, мы сделали по паре глотков из фляги с чаем и по паре из другой фляги. Я хотел нарубить лапника, постелить на дно ямы. Корнеев опять не разрешил, расстелил спальник прямо на снегу. Я спросил, почему, он не ответил. Я разозлился. Вот уже 6 дней мы шли вместе, ели вместе, спали вместе. И все равно до конца он мне не доверял. Наверное, он был прав, но обида не делалась от этого меньше. Я достал свой спальник, постелил рядом. Отодвигаться было некуда и тоже лег. «Хорош злиться», — сказал Корнеев прямо над моим ухом. «Тайга злых не любит». «А я не люблю, когда меня на поводке водят», — огрызнулся я. «Потеряешься без поводка-то», — усмехнулся Корнеев. Я промолчал, он посопел и добавил. «Близко мы очень, вот и сторожимся. Нельзя по-другому». «Как близко?» — мгновенно забыв про все обиды, спросил я. «Почитай, дошли. Ждать теперь надо, пока оттуда человек придет». «А когда он придет? Может, завтра, может, послезавтра. 3 дня не придет, не хотят тебя, значит». «И что тогда? Обратно покатим». «Но как они узнают, что мы здесь?» «Узнают». «И как они поймут, хотят они меня или нет?» «Для этого надо со мной поговорить». «Почем я знаю?» — зевнул Корнеев. «Может, поговорят. А то издаля посмотрят, глянешься ты им или не глянешься». «Но я должен им все объяснить. Я не могу вернуться просто так. У меня есть открытка. Я могу показать открытку и фотографию». «Терпежу у тебя нисколько нет, чемпион», — сказал Корнеев. «Все тебе сразу вынь да положь, а без терпежу ничего не бывает. Спи давай, чего гадать». Через 5 минут он уже храпел. Я никак не мог уснуть. Сначала просто представлял себе завтрашнюю встречу, потом принялся сочинять убедительную речь. Заснул я только под утро, вытвердив наизусть 6 отшлифованных до идеальной гладкости предложений. Когда я проснулся, Корнеева в пещере не было. Я натянул валенки и выполз наверх, в елочный шатер. Корнеев сидел на поваленном дереве в 10 шагах от меня. Напротив него стоял незнакомый человек. Корнеев что-то рассказывал ему. Мужчина внимательно слушал, кивая головой. Меня мужчина заметил сразу, разглядел меж густых еловых веток, сделал приветственный жест рукой. Корнеев остановился на полуслове, повернулся, оба смотрели на меня выжидающе. Я выбрался из-под ели, подошел, ступая по глубоким корнеевским следам, представился. Мужчина пожал мне руку, но имени не назвал. Выглядел он лет на 60. Толстые стеганые штаны были аккуратно залатаны на коленке. На старом полушубке просвечивали проплешины. Зайчий триук с опущенными ушами пожелтел от долгой носки. Винтовка с коротким, видимо, обрезанным стволом болталась у него на боку. Из высоких мехом наружу унтов торчала рукоятка ножа. К унтам крепили странные конструкции, похожие на теннисные ракетки, с удлиненной головкой и короткой ручкой. Заметив, что я на них уставился, он улыбнулся и сказал: «Снегоступы». Несколько минут мы все молчали. Мужчина разглядывал меня. Я пытался поймать его взгляд, не решаясь заговорить первым. Придуманная речь больше не казалась мне ни блестящей, ни даже просто убедительной. «Володя говорил, что у вас есть какая-то открытка?» — спросил мужчина. Я полез за пазуху, достал полиэтиленовый пакет, вынул оттуда конверт с открыткой, протянул ему. Он снял рукавицы, бросил их на снег, осторожно двумя пальцами взял конверт, достал оттуда открытку, долго разглядывал рисунок. Потом перевернул открытку и также долго читал ее короткий, в три предложения текст. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным, и я не решался заговорить. Боялся, что одно неосторожное слово может все испортить. «Володя упоминал еще и фотографию», — сказал мужчина. Я достал другой полиэтиленовый пакет, вынул оттуда конверт с двумя осиными фотографиями. Одна 35-летней давности, другую я сделал перед самым отъездом. Фотографии мужчина разглядывал еще дольше, по-прежнему бесстрастно и молча. Только легкая тень пробежала по его лицу, мелькнула, тут же исчезла. Так и не сказав ни слова, он вернул мне оба конверта. Что-то я негромко бросил Корнееву, мне показалось, не по-русски, развернулся и зашагал через полянку, неожиданно быстрый, на своих снегоступах. Я рванулся следом, провалился в снег почти по пояс. Корнеев, не слезая с дерева, протянул руку, ухватил меня за воротник, подтащил к себе. «Он уходит, Корнеев!» — крикнул я. «Совсем уходит?» «Не колготись! За снегоступами он пошел!» «Зачем?» — подозрительно спросил я. «У нас же лыжи есть!» «Не пройдешь ты там на лыжах!» «Значит, он мне поверил? Поверил?» Корнеев не ответил. Спрыгнул с дерева, вернулся к ели, вытащил из ямы сначала свой рюкзак, потом мой, сложил на дно обе пары лыж, обвалил внутрь снежный бортик, поверху засыпал снегом. Отойдя от ели на пару шагов, он осмотрелся, слепил несколько снежков, бросил их в еловый ствол, потом пятясь вернулся к поваленному дереву, заметая свои следы рукавом полушубка. Вздохнул. «Чтоб тебе летом приехать, чемпион!» «Я ж тебе объяснял!» Снова начал я, но он отмахнулся, и я замолчал. Мне хотелось кричать и прыгать. Хотелось петь и почему-то немного плакать. Давно забытое детское ощущение. Но ни петь, ни кричать, ни прыгать было нельзя. И я просто сидел рядом с Корнеевым на заледенелом стволе и болтал ногами. Корнеев поглядывал неодобрительно, но молчал. Потом вдруг схватил меня за руку, приложил палец к губам, показал глазами на другую сторону поляны. Я глянул и чуть не свалился с бревна. Прямо перед нами, на противоположной стороне поляны, сидела некрупная черная собака, медленно, едва заметно покачивая головой с острыми торчащими ушами. Корнеев отпустил меня и осторожно потянул из-за спины ружье. Собака развернулась к нам в профиль, показался длинный пушистый хвост с серебряным отливом. Корнеев плавно, как в замедленной съемке, поднимал ружье. Зверь также плавно уходил с поляны. Сделал один осторожный шажок, потом еще один, только хвост его торчал из-за кустов. Раздался выстрел. Собака упала на снег. Корнеев соскочил с дерева и тоже упал в снег, потянув меня за собой. Потом медленно поднял голову, выругался непонятно, встал и принялся отряхиваться. Я тоже встал и увидел, что наш утренний собеседник вернулся, идет к нам через поляну, тащит за собой мертвую собаку. Подойдя к нам поближе, он сказал Корнееву: «Долго целился?» «На предохранителе стояло», — оправдываясь, буркнул Корнеев. Человек положил зверя на снег, достал из большой холщовой сумки, висящей через плечо, две пары снегоступов, одну протянул мне, другую — Корнееву. Тот снова уселся на дерево, быстро и ловко приладил их к унтам. Я сел рядом, попытался надеть свои, но запутался в завязках. Корнеев вздохнул, спрыгнул с дерева, распутал узлы и привязал снегоступы к моим валенкам. Пока мы возились со снегоступами, наш спутник ухватил собаку за хвост и принялся возить ее по снегу туда-сюда, словно шваброй по полу. «Следы заметает», — пояснил Корнеев. «Для этого он убил собаку?» — спросил я, поежившись. «Собаку», — презрительно повторил Корнеев. «То не собака, а чернобурка. За нее за год сырья сороковник дадут». Шли мы медленно, на снегоступах нельзя было скользить. Только шагать, сильно расставляя ноги, чтобы не наступить одной на другую. Через час такой ходьбы я чувствовал себя так, словно кто-то пытался открутить мне ноги. Через два тащился раскорякой, как краб. Через три мужчина забрал мой рюкзак. Через четыре Корнеев сжалился надо мной, и мы устроили привал. Снова сделали по паре глотков из корнеевской фляжки, погрызли сухарики. «Я, кажется, забыл представиться», — сказал мужчина. «Меня зовут Алексей Григорьевич. Можно просто дядя Лёша». Я кивнул. Он поглядел на меня задумчиво, продолжил. «Чтобы идти дальше, мне придется завязать вам глаза. Гостей мы приводим к себе только с завязанными глазами. Таковы правила». «А Корнеев?» — спросил я. «Володя не гость, он друг», — сказал мужчина, доставая из кармана широкий черный платок. «Обсуждению этот вопрос не подлежит. Если вы не согласны, мы немедленно поворачиваем обратно». «Но как я пойду с завязанными глазами?» «Я буду направлять вас», — сказал мужчина, протягивая мне толстую короткую веревку. «Займет некоторое время, но, как правило, привыкают достаточно быстро. Возможно, другие гости и вправду привыкали быстро. Я же так и не привык. И если бы не Корнеев, который меня все время поддерживал и направлял, наверное, не дошел бы. Ощущение времени и пространства я потерял очень быстро. Просто шел покорно и бездумно туда, куда направляла меня веревка и корнеевская могучая рука. В какой-то момент мы резко свернули вправо, и я почувствовал, как земля под ногами начала уходить вниз. Мне показалось, что спускались мы очень долго. Потом еще дольше шли по очень узкому месту, вроде коридора. Я знал, что место узкое, потому что, спотыкаясь, касался стены то одним, то другим плечом. Было странно тихо, только снег слабо поскрипывал под ногами, и Корнеев сопел за спиной. Плотный, все усиливающийся запах мокрой земли и мокрой шерсти забивал ноздри. В какой-то момент мы вдруг остановились, и с меня сняли снегоступы. Я почувствовал под ногами твердую, утоптанную землю, идти стало немного легче. Спустя еще какое-то время мне сделалось жарко. Я расстегнул анорак. Корнеев шепнул мне прямо в ухо. «Все уж, рукой подать». «Значит, ты врал мне, Корнеев», — сказал я. «Значит, ты здесь бывал». Он не ответил, отпустил мой локоть, отстал немного. Я начал считать шаги. Счет возвращал пространство и время. На 832-м шаге Алексей Григорьевич остановился, я налетел на него, он поддержал меня, усадил на что-то низкое и жесткое, предупредил. «Возможно, когда я сниму повязку, у вас закружится голова», и сдернул с моих глаз платок. «Добро пожаловать в тот город», — сказал кто-то у меня за спиной.